Работа.ру. Ночь анабатная, толкаюсь в небо, толкаюсь задешево небу небыль, а небу до фени мои гешефты. На небе живут ангелы, а не психотерапевты. Поэтому на небо путь мне заказан. Раунд-трип, обед без хлеба, в год 3 раза.